Глава 5. Вечер выдался тихим и уютным. В кухне плясали огненные блики от камина, а воздух был густым от ароматов запеченной форели с лимоном и тимьяном. Глашка, довольная как слонка, пошилась у печи, то и дело поправляя золотистую корочку своего фирменного вишневого пирога, того самого, от которого у меня в детстве даже бабушка забывала про свою строгость. «Ну вот», — провозгласила она, паря над закромами, «теперь мы зиму точно переживем. Подполей, солений, копчености и даже бочонок медовухи от гномов припрятан». Я уютно устроилась в кресле, потягивая травяной чай с медом, как вдруг в окно постучали. Вернее, не постучали, а начали отчаянно скрестись. Васька явно учуял форель. «Ну и наглец», — засмеялась я, открывая форточку. Васька влетел внутрь, как пушечное ядро, и тут же уселся передо мной, демонстративно облизываясь. Его зеленые глаза светились наглым ожиданием. «Есть хочу», — сообщил он. «Ладно, ладно», — протянула я ему кусочек рыбы. Он схватил добычу и с довольным урчанием устроился у печки. Доев, потянулся и принялся вылизываться. Потом между делом сообщил. «Гость в деревне. Какой-то франт в дорогом камзоле. В трактире у Матвея остановился». Он презрительно фыркнул. «Судя по запаху, из столицы. И непростой маг, сразу видно, что проверяющий». Я подняла бровь. «Как ты это определил, о мудрейший из котов?» Васька гордо выгнул спину. «Во-первых, Матвей перед ним заискивает, как перед архимагом. Во-вторых, местные уже третий час толпятся у трактира, как пчелы у меда. А в-третьих...» — он хитро прищурился. «Он пахнет властью и деньгами. Сильно пахнет». Глашка, паря над столом, задумчиво покачала головой. «Странно. Обычно Ковен предупреждает о проверках заранее». «Может, поэтому и не предупредили?» — я отломил кусочек пирога. «Чтобы застать врасплох?» Васька зевнул, показывая острые клыки. «Мне бы рыбки еще кусочек». Я швырнула ему остатки форели, которую он ловко поймал на лету. Кот тут же забыл обо всем на свете, погрузившись в трапезу. А я? Я вспомнила того типа, с которым столкнулась сегодня днем. Проверяющий? У нас? Очень интересно. То есть это была не случайная встреча? Или у меня уже глюки начались? Я хмыкнула, передернула плечами и вернулась к пирогу. За окном тихо шумел ночной лес, а в трубе пел ветер, но в нашем уютном доме было тепло и спокойно. Поужинав, я потянулась, встала из-за стола и потопала в свою комнату спать. Заснула я, едва голова коснулась подушки. Утро началось на удивление прекрасно. Я проснулась от того, что солнечные лучи нежно щекотали лицо, пробиваясь сквозь занавески. Потянулась, сладко зевнула и еще пару минут просто лежала, наслаждаясь покоем. Ни тревожных снов, ни внезапных пробуждений. Редкая удача для ведьмы. После омовения в душистой воде с лепестками роз я надела свой любимый домашний наряд – просторную льняную рубаху до колен с вышитыми по подолу защитными рунами и мягкие войлочные тапочки, подаренные кузиной на прошлое солнцестояние. Волосы просто собрала в небрежный хвост, сегодня явно не день для сложных причесок. Глашка тем временем уже приготовила завтрак – дымящуюся овсянку с лесными ягодами, горячие лепешки с медом и кувшин парного молока. Я как раз собиралась отломить кусочек ароматной лепешки, когда… В дверь застучали. Не просто постучали, буквально начали ломиться с такой настойчивостью, будто за дверью стоял разъяренный тролль. «Глашка, кто там?» – нахмурилась я, откладывая лепешку. Моя домовушка, стоя у плиты, прищурила свои прозрачные глаза и на секунду замерла. «Староста антип с каким-то незнакомцем», – наконец сообщила она. «И кажется, они не в духе». Я вздохнула. Староста антип – древний гном с бородой, в которую можно было заплетать виноградные лозы, действительно редко беспокоил меня по пустякам. Поговаривали, он видел зарождение этой деревни, которая случилась лет 400-500 назад. Я в такие чудеса не верила, гномы редко доживали до 250 лет. Но дядьку Антипа встречала вежливо и старалась помочь в его проблемах. Он сам, надо признать, обращался ко мне крайне редко. Последний раз он приходил 3 года назад, когда в деревне началась эпидемия гриппа у местных детей. Так что здесь надо было задуматься над тем, что же случилось. «Пусть заходит», — кивнула я, быстро проверяя, не осталось ли на столе чего-то, что не должны видеть посторонние. Магические ингредиенты были убраны, но вот мой дневник зелий все же пришлось накрыть салфеткой. Глашка нехотя поплыла к двери, ворча что-то про непрошенных гостей во время завтрака. Дверь распахнулась сама собой, пропуская внутрь 2 мужчин. Староста антип выглядел необычно взволнованно. Его знаменитая борода, обычно аккуратно заплетенная в сложные косы, сегодня была растрепана, а маленькие глазки-бусинки беспокойно бегали по комнате. Но больше всего меня насторожил его спутник. Высокий, в безупречно сидящем дорогом камзоле с холодными серыми глазами. Это был тот самый наглец из вчерашней встречи. Только теперь на его лице читалась не надменность, а официальная строгость. На груди поблескивал серебряный значок с гербом магического ковена. Три дракона, пожирающих солнце. Знак, который видели лишь в легендах.